Увидтеля. Ну да, я такие вещи запоминаю, коллекционирую. Лица, имена, слухи. Вы знали моего отца? Нет, не имел удовольствия. Не вращался в тех кругах. Знал бы, если бы. Он никогда не появлялся в кафе, салонах, в клубах. А про Александра Черского, про него вы слышали? Куда он мог сейчас подеваться? Ливера наморщил брови. Из того, что я слышал, будто бы вы работаете у Круппа. Но Черскому это не помогло. Тогда он стал работать у Тессина, а через полгода – преступник. Министерство зимы. Вы простите, но я и в самом деле не знаю кто, зачем, как и почему, но слежу за иркутской сценой уже больше добрых десятка лет и, по-видимому, определенные вещи способен предвидеть, глядя на саму форму процесса, даже не зная внутренних связей. Точно так же, вы глядите сверху на пары, кружащие в танце по паркету и по его движению способны легко сказать, что это за танец, даже если совершенно не видите шагов каждой отдельной ноги, ба, даже не слыша музыки. Вы хотите сказать, меня хотят втянуть в какую-нибудь политическую провокацию? Ливера жестом головы указал на квадратную спину Чингиза Щекельникова. А он кто? Явно, громоотвод. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Уж лучше примите к сердцу такой вот совет. Сделайте, как можно быстрее, то, что должны сделать, и сойдите с их глаз, пока они не увидят в вас следующего Черского. Приехали сюда с Фатером увидеться, так, вот и все. Я оно разозлилась. Сколько можно человека пугать? Действительно ли все здесь именно такую правду о Бенедикте Ярославском видят? Жертва отцовской судьбы? И это вы советуете по доброте душевной, не рассчитывая совершенно на благодарность сына Мороза, как все остальные? Так, ядовито заметила я оно, будто бы торги какие-то магические с лютами заключу, а при этом, вспомнив доброжелательного графомана, так поверну историю, чтобы нового Сенкевича из Теодора Ливеры сотворить, а? Последние слова вытолкнула в мороз и в туман и сразу же перепугалась, что теперь-то уже он наверняка взорвется. Он и взорвался, смехом. Несчастный королевич, никто не видит маленького Бенедикта, все видят лишь сына великого отца. Писатель даже вывернулся из-под шкуры лапой в перчатке хлопнул по спине, ухахатываясь. Я оно схватилась за поручень, чтобы не полететь вперед. Ливера фыркнул цветистым паром, туманно-цветная белизна стекла на его шубу, а чернота меха подошла к глазам. Как кто дружески настроен, так сразу же, бедняжка, подозреваешь интересы, скрытые в дружбе с сыном Мороза. Ежели кто враг, то враг по причине отца. Он продолжал хохотать. Может, уже ходил по забегаловкам, переодетый, инцогнито, с девушками под выдуманным именем знакомись, а, или еще до такого не дошло, а, бедненький ты. Он поправил шарф на лице, скрестил длинные руки на закрытой мехом груди. Впрочем, один только человек способен устоять перед фаустовым искушением. Истинный художник, творец. А во, подумала я оно, зачем польстила графоману. Сейчас вот как надуется, вздымится, наполнится пророческой серьезностью и начнет буровить душещипательные банальности. Ибо, вот подумайте, продолжал господин Ливера, ну чего такого способен ему предложить дьявол? Ну, как раз успех, буркнула раздраженно, удачливость, славу. Но что удача и слава имеют здесь общего с успехом? Разве в том дело, чтобы болваны возносили автора под небеса, а меценаты обсыпали его золотом за произведение, которое, как он сам лучше всех видит, никакой ценности не представляет? Ну да, такой успех дьявол способен продать творцу, вот только, какой творец отдаст свою душу за что-то такое, а чем сам будет знать, что это ложь, дешевая подделка истинного успеха? Хмм, тогда пускай хвалит за произведение действительно великое, разве дьявол не способен продать чего-то такого? Может, но чем это будет отличаться от обычнейшего плагиата? Автор возьмет кредиты за великолепие, не им созданное, разве только с той гарантией, что никто из смертных про такой обман не узнает. Сам же он все равно, творец, или, говоря точно, не творец, ведь он будет знать, что творец шедевра, не он. Так что же он купил? Вновь лишь обменял нематериальную душу на материальные ценности, обычные, и на тот гаденький привкус во рту. Осознание фальши. А разве не способен дьявол сделать так, чтобы человек сам написал тот истинный шедевр? Это что же должно означать, что должен сделать сатана? Зачаровать писателя, чтобы с его пера стекали слова, а он о них бы не знал? Нет, просто, ну, сделать так, чтобы в нем по-настоящему был тот шедевр. Значит, превратить человека, который не был способен его написать, в человека, который на это способен, заменить ему жизнь, память, опыт, характер. Так, вы думаете, будто бы кто-то попросит дьявола помощи в подобном самоубийстве? Забери-ка этого вот несчастного, что стоит перед тобой, вместе с его душой, а на его место поставь иного, разве что с тем же лицом да именем. Кто? Разве что только идиот. А что, вот так сразу нужно всего человека менять? А как же иначе? Если бы искусство было осколком случайности, так нет же, это плод порядка. Когда я пишу то, а не иное предложение, то не потому, что как раз у меня над головой муха пролетела, или я в носу поковырялся, но потому что оно следует из всех предшествующих предложений, а все они разом, из моих мыслей, им предшествующих, а те мысли, из всей моей жизни, которая к подобным мыслям привела. Всякое истинное произведение искусства является образом истории, истории его творца, истории мира, который его породил. Под льдом нет художников-мазил, которых, как я слышал, на западе Европы полно, по картинам которых невозможно узнать, то ли разумный человек сознательно их написал, то ли полуслепой безумец, который впервые в жизни дорвался до кистей и красок. Нет здесь блаблоистов, абсурдистов и вершиплетов, задолюбов и балетмейстеров, Дионисом очарованных. Нет, редакция иркутских новостей пульсировала жизнью. Сегодняшний номер уже был отправлен в печать, но это ненамного уменьшило суету и говор, царящие в комнатах и коридорах. Перепачканные тушью и чернилами редакторы, наборщики с краской на руках и одежде, курьеры с охапками гранок и свеженапечатанных газет, посыльные в тулупах и шапках мираже очках, в которых очки были непосредственно вшиты в толстую маску, заслонявшую лицо, даже в помещениях редакции их не снимающие, в настоящее время выбегающие снова на мороз. Кроме того, какие-то женщины, их гоняющие, еще швейцар или привратник над головами орущий, могло показаться, что по тесным коридорам новостей перекатываются истинные толпы. Подобный темп работы и скорость того пульса, с которым вибрирует жизнь между людьми, помнила по конторе Фриедрич Крупп, Фриерти и Синак. Стучали пишущие машинки, хлопали двери, шелестели бумаги. Становилась понятной необходимость привлечения на работу огромной массы подростков в качестве курьеров, в связи с бесполезностью в краю лютов телеграфа, телефона и радио. Тем не менее, в эту пору в редакции встретилась с такой их концентрацией, что прохождение от лестницы на другой конец этажа, к комнатам старших редакторов, заняло бы с четверть часа и стоило бы несколько мелких контузий, если бы не могучие тела господ Ливера и Щекельникова, пробивающих дорогу. Одного недоростка, разогнавшегося с машинописью в руке, когда тот наскочил на писателя, великан цапнул за воротник и, подняв в воздух, переставил на аршин вбок и за себя. А там схватил дергающегося мальчонку господин Щекельников и тоже переместил грубо на расстояние вытянутой руки. Таким вот образом перемещалось через расположение иркутской прессы. Господин Ливера отлучился, чтобы устроить собственные дела. Оно постучало в двери кабинета редактора Григория Григорьевича Авксентьева, которого рыжий литератор идентифицировал в качестве АК, подписавшегося под статьей об аэростатном немом. Постучало раз, другой и третий. Безрезультатно. В принципе, так могло бы стучать и до страшного суда. С этой стороны редакционный шум, а в середине, сунула голову, пять мужиков режутся в карты на заваленном бумагами письменном столе, в тучах табачного дыма, сидя на пачках старых газет, солидарно попивая винцо из бутылки, и тут же гудит пара потасканных самоваров, пуская пар под запотевшие окошко, а красный попугай дерет горло в проволочной клетке под потолком. Показалось, будто бы Ливера что-то напугал. Подумала, что попала в комнату фирменных бездельников. Но, слово за словом, присаживайтесь, двери закройте, раздевайтесь и присаживайтесь, добрый человек, и оказалось, что это издатель, старший редактор, два начальника отделов и этот вот, лысый как колено, Григорий Григорьевич Авксентьев, золотое перо по сенсациям и скандалам. Они после сдачи номера в печать предаются не слишком изысканным развлечениям, а газета, завтрашняя газета делается сама. Да чтобы мы были заглавные редакторы, если бы вообще на работу должны были приходить, чтобы газета в срок на печать пошла. Вот только, прежде всего, кто вас сюда впустил, а так, прошел, для разугреву глотнете, благослови вас Господь, господа журналисты. Ну, Миша, раздавай, а вам, как вас зовут? Для лучшего разогрева партия Зимухи ну никак не помешает. Так как, а почем вход, а по рубчику, а давайте, играла. Поначалу и вправду шли ставки по рубчику, но уже в третьей партии в банке было 15 рублей, и даже рука холодная была, как следует, без единой красной огненной карточки, захапала почти 40 рублей. Редакторы вопить начали. Ага, вон оно птичка какая, общипать нас пришел. Признайтесь-ка, это Вильхермайер его наслал, а мы так опростоволосились. Да что вы, ужаснулась я оно, вовсе даже неправда, совершенно случайно, потому что ищу здесь Григория Григорьевича, тем временем, тасовала карты для следующей раздачи, по делу одной его старой статьи. Да что вы говорите, статья, отозвался попугай, а Авксентьев угостил папиросой. За время от торговли до проверки он припомнил всю аферу с аэростатным немым и что о нем писал 5,5 лет назад. Глотнул винца, запил чаем, сунул в рот еловую конфетку. Ну да, говорили и писали об этом, неделю или две большая сенсация была. Потом, естественно, кое-чего другое на ее место пришло, только чего собственно господин узнать собрался, что, снова тот дикарь нашелся, или шведы какие только сейчас за ним приехали. Тут было бы смысл чего-нибудь накалякать. Да нет, ничего подобного. Одна лишь мелочь из той статьи, может помните, чего такого было в тех ящиках, которые немой в том пакгаузе над Эликмой попортил, и из которого чудесным образом сбежал. Один Господь то знает, никак не я. Но не будете ли вы так добры проверить это в каких-то своих старинных заметках, в тогдашних материалах, ведь должно же было быть там больше записано, не все ведь на полосы идет. Гр-ранки, орала птица, гр-ранки, а Авксентьев только задумчиво посасывал конфету. Ну что вам такого, пару шагов сделать, настаивала я оно, сами же видите, целое состояние проигрываю вам. Он пошел, играла, карта приходила то получше, то похуже, сняло шубу, расстегнуло сюртук, послабило воротничок и галстук. Один редактор выскочил на мгновение, чтобы занять наличности, посчитала украдкой, а сколько живых денег осталось, 30 рублей и мелочь, но это с учетом того, что было в игре, потому что в бумажнике один одинокий червонец. Хлопнула его на столешницу, какой смысл одну бумажку в бумажнике держать. Пришла рука холодная, пришла рука горячая, снова холодная, спустилась до 25. Фортуна, скрежетал попугай, фортуна, вернулся Григорий Григорьевич. Показал листок с собственноручными записями. В распоротых ящиках находились запасы твечек. Но каких? На тунгетите или ледовом угле? Знаю только то, что стоит здесь. Вот, спасибо. И неудобно же отказаться прямо сейчас и удрать. Весьма неудобно выглядело бы. А Авксентьев так старался помочь. Нужно играть. Играла. Уже не поднимала глаз на редакторов. Взгляд нацелен только на карты. Господин издатель начал бучу. Будто бы мои карты краплены кровью. Натянула на расчесанную руку перчатку. Откуда-то появилась новая колода. От последующей раздачи достались одни фигуры лета. Рука тут же бросила на кучку 2 рубля. Правда, правда, вздрогнула. Часы, зыркнула на них, сколько дадут за такие новенькие, посеребренные часы, глянула, который час. Тислектрический ток шел под кожей ревущей струей, одно даже прикосновение к холодному металлу выворачивает мысли, ломает все ассоциации. В министерстве зимы ждут, на столе остатки сбережений, нужно объявить пас, сказать, что уже поздно и выйти, это настолько очевидно, настолько разумно и правильно, я оно уже видит, слышит, как в ответ они бормочут слова прощания. Господа, прошу прощения, засиделся, а тут еще дела. Подхватила последние деньги, шубу, шарф, шапку и выскочила в коридор. Господин Щекельников читал свежие новости только-только из типографии. Пишут тут, что католикам святая исповедь помогает с кишками. Что скажете на это, господин Ге? А я и не знал, что вы читать умеете. Кто слишком много читает, по-дурацки людям верить начинает, может, замечали. А где господин Ливера? Побил какого-то бухгалтера пишущей машинкой, и его спустили с лестницы. Идем, идем, идем. Вздохнула свободнее. Все эти бумагомараки, господин Щекельников, одна сплошная банда кровопийц. Вы говорите, в здании таможенной палаты снова день энтропии, поскольку издавна уже заказанные бригады каменщиков наконец-то принялись спасать домину, будут новые опоры под потолки класть, стены выпрямлять и штукатурку освежать. По этой причине части чиновников пришлось покинуть свои кабинеты. Но, дело оказалось хуже. Когда боковыми дверями быстренько пробежала мимо Шимбуховского Михаила, чтобы найти того худого блондинчика в его кабинете, оказалось, что это вообще ничейный кабинет. А кто им все это время пользовался? Ну, видите, наверное, тогда ремонт в другом месте шел, и оттуда сюда кто-то перебрался на неделю-две. Так, может, хоть скажете, кто это был такой, и описала, как можно лучше, вплоть до наполеоновского локона на лбу. И чиновник, должно быть, не последний. Спрошенный конторщик поднял глаза к потолку, скривился, почесал себя под подбородком, дернул за ус. После откачки тьмичи, только после добрых нескольких минут подобного театра поняла совершенно очевидные интенции и вынула бумажник. Чиновник перестал изображать полную потерю памяти лишь тогда, когда увидел рублей где-то 6. «Если меня не обманывает память», — запел он, — «это комиссар Лиш, и где я его могу найти? А об этом спрашивайте уже в администрации». Отправилась в администрацию. 5 рублей. Комиссар Франц Маркович Лиш. Правильно. Вот у нас тут бумаги подшиты. В первую неделю октября вернулся на должность в канцелярии генерал-губернаторства. И где мне его там искать? В цитадели, ваша милость, в цитадели. А гляньте-ка в бумаге, может, у вас там имеется его иркутский адрес. Хотите узнать приватный адрес высокопоставленного губернаторского чиновника? Приподнял бровь канцелярист. Сколько? Со вздохом спросила я оно. Тот показал. Пришлось спасовать, в противном случае не осталось бы денег даже на проезды мармеладницы и на работу. Потащилась назад в секретариат Шамбуха, обходя кучи мусора на полу и тучи штукатурки, летящие из разбиваемых стен. Никто здесь посетителю за бесплатно ни в чем не поможет, такова культура государства и человека, и это видно даже в столь мелких делах, впрочем, а в каких надо. Простолюдин с небольшими средствами только с ними дело имеет, не с государственными же вопросами, не с проблемами войны и престола. Именно поэтому мы и измеряем, и отличаем государство от государства. По мини человека на входе в учреждение, по изгибу спины и наклону шеи, по напряженности взглядов между просителем и бюрократом, уселась под криво висящим портретом министра Рапацкого. «А может, вы мне подпишете, и я пойду, а?» Обратилась к Михаилу. Татарин возмутился. «Порядок должен быть, ожидайте. Тогда скажите хотя бы, не слышали ли вы, хоть что-то в моем деле сдвинулось, а? Долго еще комиссар Шинбух собирается держать меня тут на привязи?» Секретарь скорчил изумленную мину. «Да откуда же мне знать, что там начальство думает, или даже не думает?» Через какое-то время он смилостивился. «А вы хорошенько ходите со своим вопросом, где уже были? Я оно не слишком-то хорошо знала, а где следовало быть? У графа Шульца, у Победоносцева?» Спросила про губернаторскую канцелярию. «О, это учреждение важнючее, не просто контора. Главное управление Восточной Сибири охватывало своей властью Енисейскую губернию, Якутскую и Забайкальскую области. Сейчас она работает под вывеской канцелярии Иркутского генерал-губернаторства, но уважение не меньшее. Говорят, что все от политического решения зависит», — сказала я оно. «Выходит, выше головы Шинбуха. Так чего вы тогда вообще хотите?» — изумился татарин, даже глазки его округлились. «Будет слово сверху, и печать приставит. Нет тут слов, ждите. Что ж поделать?» — ожидала. Зашел проситель, второй, третий, четвертый. Одного Шинбух даже принял. В коридоре каменщики били стенку, этот неритмичный стук иногда даже заглушал довольно близкие барабаны глашатаев. Заметила одного люто на улице ниже, за зданием Восточно-Сибирского отделения Императорского Российского географического общества. Эти вечные ремонты, подпорки, клинья, поспешно устанавливаемые колонны, непрерывное состояние наполовину переезда, как будто бы выталкиваемая льдом энтропия находила выход исключительно на уровне бюрократического бардака. А может, так оно и идет, от атомных структур и ввысь. Скорее замерзает груда металла, чем человек, человек скорее, чем государство. И что с того, раз и так человек никак не способен мериться с державным могуществом. Чем дольше сидела здесь, тем сильнее чувствовала себя мелочевкой, забытой в конторской бездне, несчастным червяком под подошвой Молоха. Со временем даже пугливый Михаил с физиономией добродушного старичка начинал казаться воплощением зла. А если бы это было учреждение Лета, во всей полноте своего чиновничьего потенциала, не разболтанное ледовой угрозой? Так что там, в предбаннике кабинета Шинбуха, выродился новый ужасающий образ системы кишок империи, ее самых жизненных внутренностей, в которых пищеварительные соки и пережеванная пища, и сама горячая кровь путешествуют от одного города к другому, от губернаторства, к губернаторству, от власти к власти. Система опутывает Азию от Владивостока до Урала и Европу вместе с Варшавой. Конторы, канцелярии, бухгалтерии, представительства и департаменты, отделы и комиссариаты, реестры и архивы, управления и учреждения – это ее органы. Бумаги, печать. Чиновник входит в министерскую жилу в Иркутске, а выходит в Санкт-Петербурге. Входит в Санкт-Петербурге, а выходит в Одессе, и все это кружит, переваривается, управляет. Неужто и вправду, как того желают доктор Конишин и пан Почендла, человек до конца времен зависит от государства? Неужто нет спасения? О, если бы могли существовать невинные порядки и правления сомнений, неужто Херр Блюпфилд был таким глупым утопистом? Какая свобода может существовать между анархией без будущего и приемной комиссара Шинбуха? Сунула руки в карманы пальто, чтобы сдержать нездоровые инстинкты. На потолке над письменным столом Михаила начинается резкая черта, длинная трещина, идущая наискось по всему секретариату. Нужно сбежать мыслями из театра ужаса. Самый верный путь. Запрячем логической задачей. Трещина и так, трещина. ХММ, а каким, собственно, образом люд перемораживается сквозь стену? Как твердое тело проходит сквозь твердое тело так, что все здания продолжают стоять, что тротуары, из-под которых появились ледовики, не распадаются в гравий и песок? Ведь люд не напирает ледовой массой словно тараном, тогда он превращал бы на своем пути все в развалины. Он перемораживается. Ба, а принадлежит ли вообще этот ледовый панцирь телу люта? Кровь лютов протекает сквозь все, в близкой к абсолютному нулю температуре, перемещаясь таинственными способами гелия сквозь землю, камень и стену, словно вода сквозь сито, только делает это вопреки притяжению, вопреки биофизическим законам. Молекулярная материя, оживленная морозом. А кроме гелия, что еще? Ну да, градиент температур. Его тоже не остановишь никаким материальным барьером. Выходит, что лед – это всего лишь последствия входа люта в земную среду, чуждую его физиологии. Вокруг люта сжижается и замерзает воздух. Как это осуществляется? Протекают струйки гелия, перемещается мороз, ледовая масса прирастает с одной стороны, тает и испаряется с другой. Разве не такую модель строит физики Кайсер Вильхельм Гессельшафт Фурст Шварцпхисик на основании исследований доктора Вольфке и его людей? Ведь уже вписывала в рапорты резюме десятков опытов, которые должны были поддержать или опровергнуть подобные гипотезы. Будто бы мы не видим лютов как таковых, мы видим их исключительно плененных в формах, навязанных различиями в среде. А эти трещины, натеки, щели, отклонения от вертикали, а иногда абсолютные развалины, как в дырявом дворце, все это результаты многократных перемораживаний лютов с загрязнениями, замкнутыми в их льде, зернами песка, камешками, жилами ледовых субстанций с более высокой температурой плавления и даже с фрагментами раскрошенных гробов, как рассказывал господин Гаврон. Они остаются в стенах и на потолках словно чинки-носитечки. Отсюда можно сделать вывод, что люд, только что выморозившийся из-под земли, представляет большую опасность для человеческой архитектуры, чем люд, спускающийся по сосулькам с поднебесных высот. Люты более легки при сухой погоде, чем во время осадков. Они более чисты в деревнях, чем в промышленных городах. А раз уже, перемораживаясь, они оставляют следы в материи, то по этим следам на микроскопическом уровне можно точно установить всю его подземную трассу. Если бы располагало соответствующим оборудованием и средствами для столь крупных геологических работ, таким образом можно было бы составить полнейшую карту дорог мамонтов. Треснула дверь, гневно вскрикнул чиновник, очнулась. Но он, вообще, хоть знает, что я здесь сижу и жду. Знает, знает, нет такой возможности, чтобы не знал. Мне приходится освобождаться с работы, чтобы понапрасну сидеть у него под дверью часами, деньги теряя, или вы мне их вернете. А, не говорите о деньгах, это я вам по-хорошему советую, о деньгах не говорите. Открыла крышку часов. У меня договоренность, не могу я так, до темноты. Присутственные часы. Поднял палец Михаил. Учреждение это вам не бордель, клиент, не хозяин. Время было около 4. Дайте, хотя бы, бумагу, ручку и чернила. Подложила на коленях твердую картонку. Михаил вновь склонился над своей работой. Чиновник-червяк, клиент-червяк, все живущие в одной туше, одну тушу питающие. Рабочие били стену так, что даже портрет его императорского величества Николая II Александровича подскакивал на стене. Над собором Христа Спасителя за окном висело светящееся облако, Туманная шапка на тунгетитовых куполах, сейчас туманно-цветных. Видимо, что-то грозное бормотало себе под нос, какие-то непристойности, что Михаил даже раз и два покосился над своей чернильницей и печатью. Государство и не государство, власть и не власть, свобода и не свобода. Черт подери, как все это разрешить, как рассечь сатанинский узел? Поправив повязку на ладони, макнула стальное перышко в чернильницу. А политея, или рассуждение о государстве небытия, каким образом то, что не существует, может управлять тем, что существует? Задаю себе этот вопрос, предмет правления, облеченного в материю, поглощенный видимым, материальным государством, существующим посредством сотен тысяч функционеров. Чем же является государство? Государство является структурой власти народов, посредством которой одни люди управляют другими людьми. Причем, правящих немного, а управляемых – множество, так что в образном представлении структура имеет форму пирамиды или перевернутого дерева. Эта структура всегда выглядит одинаково, возьмем ли мы монархию, отвечающую только пред Богом, как Российская империя, или всеобщую демократию, как Соединенные Штаты Америки. Всегда в этой структуре мы находимся зависимыми от воли лица, расположенного в этой структуре выше, за исключением того случая, когда вы сами являетесь императором или президентом. Дело в том, что государство уже по своему определению представляет собой систему затруднений, неволи и подчинения одного человека другому. А если кто-то скажет, что различия здесь определяются один раз в несколько лет объявляемой при демократии волей избирателей, то отвечу на это, что для структуры это никакой разницы не представляет. Дело не в том, кто правит, но то, что правит. Польское государство не существует уже полтора века, три других государства связали нас в собственных структурах власти. Мало того, что мы терпим давление, так это еще и давление со стороны иной культуры, чуждой нам духовно и морально. Говорят, будто бы мы утратили государство именно по причине склочничества и анархических обычаев давней шляхты. Лично я предпочитаю видеть в том, скорее, проявление той польской черты, которую считаю даже положительной. Проявление стремления именно к освобождению человека от государства. Воистину, сложно указать народ, столь охваченный подобной идеей. Как же можно освободиться от государства? Дверей к этому не открывает ни демократия, а чем было сказано выше, ни анархия. Почему же не анархия? Ведь Михаил Александрович Бакунин выдвигает весьма подобные постулаты. Да по той причине, что недостаточно выписать славную утопию, нужно ее еще в реальной жизни запустить и защитить. В том, каким он есть, мире, общество, лишенное прав собственности на землю, на которой могло бы спокойно жить, и не имеющее армии, сильного настолько, чтобы защититься на этой земле от соседей, тут же падет под напором соседских армий вместе со всеми своими анархическими идеями, причем, оно силой будет внедрено в структуры тех чужих государств. Потому-то решение не приносит и всяческие социализмы, несмотря на то, что хорошо в намерениях конструкции великого социалистического государства описанное, ведь такое государство невозможно даже в идеальной марксистской форме, пока на Земле останется хотя бы одно несоциалистическое государство, против которого группы личностей абсолютно свободных, освобожденных от гнета и фальши, должны будут, желая того или не желая, заново организовываться в классы, слои и касты. Вот в чем задача. Как защитить людей и землю перед государствами, самому государство не творя? Роль государственных структур и исполнителей власти должно было бы выполнять здесь не государство, не существующее государство. Без чиновников, комиссаров, сборщиков налогов, полицмейстеров и министров, без советников и судей. Решение всего общества, политические выборы, хозяйственные реформы, внутренние законы здесь принимались бы не потому, что их навязало то или иное правительство, так или иначе выбранное, сильное тем или иным принуждением, но потому что они не могли бы быть непринятыми. В царстве природы нет государства. Гусеница превращается в бабочку не потому, что король или парламент насекомых ратифицировал ее преображение, но поскольку оно является решением естественным, необходимым и единственно возможным. По мере того, как весь мир покрывается льдом, закрывается щель между тем, что возможно, и тем, что необходимо. Чем сильнее и больше мороз, тем меньше становится роль чиновников и всяческих исполнителей власти. В конце концов, сам царь в Зимнем дворце поймет, что стал совершенно лишним, ибо уже не издает никаких приказов, которых мог бы не издать, и ни по какому из вопросов нет свободы выбора между двумя возможностями. Одна всегда хорошая, правильная, а вторая всегда плохая, и он видит заранее определенное добро и зло, тем самым приказывая лишь то, что является необходимым, даже если от всей души жаждет этой необходимости. Правит не царь, правит понятие, не существующее в материи. Необходимость, неизбежность, следовательно, правда. Государство исчезает перед лицом необходимости, государство является земным заместителем единоправды, и оно не имеет причин бытия во льду. Будущим всего мира является аполитея, в которой человек не зависит от воли другого человека, но уже непосредственно от истории, и то, что не существует, правит существующим. 53 минуты пятого. Сложила рукопись в восьмушку и спрятала ее в кармане сюртука. Схватив со стола Михаила бумагу, подготовленную под печать, продлевающую право пребывания в иркутском генерал-губернаторстве, постучала в двери кабинета комиссара, причем вошло сразу же, не ожидая разрешения. «Чего?» — рявкнул Шимбух. «Того!» — замахала бумагой. «Ярославский! Вон! Приложить печать! Ярославский! Пошел! Печать! Ладно! И вон, вон, вон!» Отступила в секретариат, вежливо прикрыла за собой дверь. «Слышал?» — Михаил осторожно приложил огромную печать, подтвердил подписью. «Бог вас накажет!» — шепнул он, чуть ли не со слезами в глазах, сбегая по лестнице представительства Зимы и таможенной палаты, разминаясь с дюжинами таких же спешащих на выход чиновников, практически затерявшись в толпе служивых, про себя признала правоту Михаила. Это было нечто вроде святотатства. Поезд панны Елены Миклиновичевны отходил с вокзала Муравьева ровно в 6. Жандармы, в сопровождении казаков, проверяли билеты, не впуская на перрон никого, кроме самих отправляющихся. Так что копеечные перронные билеты никого не волновали. И вообще, оно отметило намного больше людей с оружием, чем помнило по предыдущим посещениям вокзала. Из помещения перед кассами, рядом с грубо намалеванным изображением мамонта, время от времени выскакивал осеняющий себя крестом несчастный. Ежеминутно жандармы затаскивали туда очередную жертву, сдирая с ней по дороге шарф и мираже стекла. Расставившиеся под противоположной стенкой продавцы иркутских особых товаров и сувениров приглядывались ко всему этому с мрачными минами, призывая людей с меньшим, чем обыкновенно, рвением. Неужто Шульц задумал какую-то новую репрессию, или полиция получила данные про японцев или там коммунистов-ленинцев, либо про каких-то других террористов? Господин Щекельников, посвистывая под носом, откровенно пялился на радужную архитектуру крыши. А, все суета. Поскольку на перрон, тем более, в вагон, прощавшиеся с панной Еленой войти не могли, все задержались в большом зале. Когда оно подошло, панна Миклиновичевна как раз обменивалась тихими словами, стоя наедине с паном Почингла. Мадима и Селли Филиппов, не слишком-то прилично опершись о стенку под мамонтом, присматривалась к ним с неприступной миной. Она сняла мираже стекольные очочки, машинально играла с ними, поэтому видела ее глаза и наморщенный лобик. Дыхание девушки исходило через шарф маленькими облачками. Поспешно поздоровалась. «Уф, уже боялся, что не успею, чертова бюрократия, пардон Паурле Мод 301, простите на слове, ФР, Никола не пришел, видимо, забыл. А где пани Урсула? Сидит с вещами в купе. Вы с ней в последнее время говорили? Как-то не припомню. С Еленой. Но в чем тут дело?» Мадима и Селли Кристина глянула очень внимательно, долго удерживая взгляд серьезный, неподвижный, не мигая. Так умеют глядеть дети, а еще молодые женщины в том состоянии изумления, пугливости, разочарования, когда глаза их делаются большими и круглыми, и губка дрожит, и быстро пульсирует жилка на шее. «Да как ж можно так играть чьим-то сердцем?» — выбросила она из себя. «Одни чудища тут собрались, один другого стоит. Да что, что, ведь зачем она вообще туда едет? Смертельно больная. А вы?» — лишь вздохнула тяжко и снова надела мираже очки. «Это вы так подговорились, что ли, Кристинка? Да боже ж ты мой, а чем это ты? Лучше со мной и не спорьте», — топнула та. «Елена мне рассказывала, как вы ею между собой распорядились, словно пакетом акций. Так ведь, пан Порфирий? Разве она?» Оно ничего не понимала. Мадима и Селли Филиппов схватила за плечо и притянула к себе, под стену с мамонтом, приподнимаясь на цепочке, своей меховой шапкой сталкиваясь с моей. «Сейчас я похищу господина Почингла, дам вам время, вы с ней поговорите». На размышление она не оставила ни секунды, сразу же подскочила к парочке, взяла Пачингла под локоть и отбуксировала того, беспомощно оглядывающегося, к раскладкам инородческих товаров. Панна Елена провела их изумленным взглядом, она тоже сняла очки, сняла и свои, поклонилась. «Пан Бенедикт, панна Елена», та же самая улыбка, эту улыбку узнавала еще по Транссибирскому экспрессу. Девушка покачала головой, сплела руки под грудью. «И что теперь?» «Так, поправила перчатки. Теперь уже и вправду конец нашего путешествия». Она позволяла молчанию протекать в несколькосекундных каплях. «Он беспокоится обо мне», произнесла Елена после долгого молчания. «Напрасно. Все-таки, опасность возможна. А вдруг Пилсудскому снова взбредет в голову взорвать зимнюю северную? Не станет же он взрывать поезд с невинными гражданскими? Правда, под льдом меньше шансов на случайность, полностью извращающую стратегические планы», буркнула я оно. «Но как вспомню, сколько раз в Транссибирском экспрессе я избегал смерти буквально на волосок, мельчайший случай, стечение обстоятельств, секунда туда, секунда сюда, и я бы не жил. Вы, впрочем, тоже». Елена вернулась взглядом от пана Пачингла и Мадима и Селли Филиппов. «Так вы это именно так помните?» – удивилась она. «Как случайности? А вы, как?» – она замялась. «Ну, ведь вы сами говорили, что никакой правды о прошлом не существует». «Я оно подняло бровь. Говорил, вы говорили, разве мы вообще ехали вместе Транссибирским экспрессом?» Легкая, насмешливая улыбка задрожала на губах панны Елены. «Ехали, и было покушение с бомбой, было, и были убийства, и следствие, и тайные агенты, и битва под Лютом. Были. Откуда это я панну знаю? Откуда вы меня знаете?» Вздохнула. «Понимаете, ведь если мы согласуем те воспоминания, они так уже и замерзнут, так что будет лучше не согласовывать». В испарении дыхания она высвободила длинную тень. «Не говорите мне того, что помните». Елена Шельмовски подмигнула. «Пускай так оно и останется, растопленное, наполовину правдивое». «Хорошо, только тогда поняла. Даже не эта тень и не ответ, пляшущий за панной Еленой подсказали, но блеск в ее глазах, и поднятая выше голова, задорная поза девушки, как в тот самый момент, в воспоминании иконе, когда она протянула выпрямленную руку и, наполовину повернувшись к темноте за окном отделения, приказала погасить свет, мошенница-убийца. «Вы были в Аркадии, чтобы откачать меч?» Елена не ответила. «Вот почему Кристина так нервничает». Неуверенно засмеялась. «Тоже мне, трагедию делает. Я хотела попробовать в последний раз». Опустила глаза. «Прежде, чем замерзну навсегда. Действительно, нужно было сказать мне. Или доктору Тесле, наверняка ведь не пожалел бы для вас какого-нибудь маленького ручного насоса, тетя ничего бы и не знала». «Так, что-то здесь не сходится, скрытый параметр искажает уравнение, правая сторона характера не суммируется с левой». И снова, откровение приходит не вовремя, не как завершение логических размышлений, но через неожиданную ассоциацию со словами Мейнхейра и Эрхейма. Говорят, что под льдом останавливаются и болезни, только никто еще не излечил болезни, приобретенной ранее. «Я сам думал ехать в тот санаторий, на севере. Это значит», запнулась я оно, ударенное этим знанием, словно шальной пулей. «Панна Елена, я, конечно же, о, господи, ведь я не то имел в виду, неужто Кристина считает, будто бы вы хотите покончить с собой?» Та пожала плечами. «Ведь это же малые порции, не так ли? Человек сразу же опять замерзает. Насколько болезнь может продвинуться? На день, на два?» Стукнула себя кулаком по лбу. «Дурак, дурак, дурак. Совершенно не подумал. Вы должны мне поверить. Но, пан Бенедикт, да ни о чем и говорить». Заткнулась словом. Панна Елена вздохнула глубже, поправила шаль на шубе из беличьего меха. «И что вы теперь сделаете? Вы же знаете», мрачно ответила я оно. «Отца нужно спасать. А что вы сделаете со своей жизнью? Да кто же может самого себя запланировать? Но, если бы не это дело с вашим фатером, что бы вы делали? Ба, наверняка бы снова вымаливал у варшавских евреев еще один рубль». Елена покачала головой. «Так нельзя, пан Бенедикт. Нет, нет, нет. Так не каждый же у нас невозможная филитка каучук». Делано засмеялась я оно. «Что же, все это и так одна большая времянка. Угол мне предоставил добрый человек, хотя, тоже видно, на благодарность сына Мороза рассчитывающий. Работу нашел, словно рубль на улице нашел. Жду политического решения. Каждый день может поступить приказ, туда или сюда, даже вы». Тут я оно разозлилась. «Все ведь не так, что вот подумаю. Хочу того-то и того-то, и весь мир раскрывается передо мною, словно яйцо на тарелочке. Я пытаюсь держаться правды, но совершенно не осознавала, что размахивает руками, пока Елена не схватила одну и не задержала ее в воздухе. «Оставьте, наконец, эти машины доктора Теслы», — произнесла она тихо и решительно. Чувствовала пламень стыда, перетекающий с груди на шею и лицо, отвело глаза. Девушка подошла на четверть шага ближе. «Когда мы снова увидимся», — шептала. «Наверное, уже никогда. Это прощание, пан Бенедикт, настоящее прощание. Не до свидания, до завтра, но последние слова, последний образ, последние прикосновения». Она сжала пальцы еще сильнее. «Понимаете, такую вот Елену Миклиновичевну вы оставите в себе до конца дней своих, ха-ха-ха, и с таким вот Бенедиктом Гирославским до смерти останусь я. Все, что когда-либо мы могли себе сказать, все, что могли бы один для другого сделать, все несвершившееся будущее, сведено к этому моменту, к этим нескольким минутам. Для вас я уеду, и как будто умру, даже если и не умру. Конец, закрыто, случилось и пропало в прошлом, не существует, не вернется, следовательно, вы это видите, нет уже ни малейшего повода для стыда. Это прощание, перед чем здесь стыдиться у конца времен, никаких последствий не будет, и все можно, да, неуклюже сбросила рукавицу со второй руки, мороз впился в кожу, подняло ладонь к лицу панны Елены, прежде, чем пальцы успели сложиться в каком-либо жесте, Елена уже повернулась, склонила головку и легенько втиснулась в эту открытую, холодную ладонь, щечка открытая, уже замороженная алым румянцем, и влажная от ее дыхания шаль. Елена отпустила мою руку, взгляда не отводила, но стереометрия души сама уже подгоняла мгновение к единоправде. Не глядя, не мигая, отвело голову в сторону, укладывая ее на худеньких, ужасно холодных пальчиках панны Елены. Та сунула большой палец под шарф, провела вдоль уса, нажала на губы, раскрыла зубы, так она добралась до языка, дыхания, слюны, до источника тепла в цветистых выдохах, исходящих из тела. Повторила ее движение, девушка открыла рот, ухватила холодный большой палец зубками. И теперь, в путах симметричной стереометрии влюбленных, вошло с Еленой в некий вид резонанса, туго настроенного на взглядах, телах, дыханиях, на тепле и тьмичи, протекающими между телами. Вокзал Муравьева, пассажиры, лоточники, носильщики, жандармы и казаки, все, исключенные из этого резонанса, выпало за границы сознания, все это были вещи и движения настолько отдаленные и абсолютно лишенные значения, как и перемещение созвездий на небе, ибо тут один пульс отвечал на другой пульс, глаз, на глаз, подкожный нерв, на нерв, светень, на светень, невысказанная мысль, на мысль, язык, на язык, тепло, на тепло, и действительно, казалось, что именно таким вот образом, то есть, без слов, я оно рассказывает девушке все вещи, о которых невозможно рассказать, и именно таким вот образом, в этом резонансе молчания, девушка, выкачившая из себя меч, высказывает в условиях льда все, что не высказали все возможные и не свершившиеся Елены Миклиновичевны, и все их страхи, стыдливости и желания, наполовину правдивые, наполовину нет, и все вероятные, и такие же бесконечные варианты их прошлого, среди которых находится и детство болезненной Еленки из хорошего дома, и мошенническая молодость наглой дочки дубильщика, и миллион других историй, столь же хорошо, соответствующих единоправде настоящего момента. Все возможные, но пока что еще неправдивые варианты будущего, среди которых находится и такой, в котором панна Елена быстро умирает от возобновившейся чахотки, но и такой, в котором она выходит замуж за Порфирия Почингла, и такой, в котором Елену осуждают на смерть за чудовищное убийство, а еще такой, в котором попрощаться, лопнула, стиснув веки, развернулась на месте и решительным шагом отошло от панны Елены, не слыша криков Почингла, не оглядываясь, пока не вышла на ступени перед вокзалом, лишь тогда выпустила сдерживаемое дыхание. Конец, распрощалась, закрыто, замерзла, слезала с большого пальца кровь, в последний раз испытывая вкус Елены, натянула рукавицы, надела мираже очки, на площади и в вылетах улиц стоял грязно-цветный туман, словно меловые утесы, в которых проезжающие упряжки выбивают темные штольни с очертаниями оленей и саней, радуги мираже стекольных фонарей блевотиной стекали на фасады более высоких домов, Болезненно-облачное небо сгустилось над городом льда в похлебку цвета грязи. На ее фоне темнота вокруг подобной скелету башни Сиберхажитона растала словно язва, гнездо гнили. Красноцветные сосульки свисали с трупов на высоченных мачтах. На термометрических часах стрелки остановились на минус 48 градусах Цельсия, на хронометре рядом, на без 10:06. Нужно садиться, уезжать. Замерзла, замерзла, замерзла. Кличьте сани, господин Щекельников. Может, подождете ту, вторую синичку. Кличьте, кхрррр, сани. Он похлопал по спине. Одну полюбил, господин Ге, спасения уже нет. Полюбите другую. Оно как с водкой, или с мокрой работой. Первый разок, и пропало. Остается дыра в сердце. И в доказательство грохнул лапищей квадратной в грудь. И выходит, господин Ге, выходит, голод. Кашлянула со смешком. У вас жена есть? Тот покачал башкой кирпичиной. Жена, не жена, женщина она. Мужик без бабы быстро дуреет. А баба без мужика, дьявольская тоска. Видать, даже Чингиза Щекельникова не обошла необходимость в любви края лютов. Страшно даже подумать, по каким ухабам мечется характер такого вот Щекельникова в лете. Пан Порфирий, кивнув издалека, уехал на своих санях. Немым жестом пригласила Мадима и Селли Филиппов. Вообще-то, Новая Аркадия совсем в стороне от Цветистой, с другой стороны. Если ехать на другой конец города, то один черт. Какое-то мгновение считала, что Кристина, все еще обиженная, откажет. Но нет, неразумно все это было с моей стороны. Сказала я оно, как только сани тронулись. Признаю вашу правоту, не нужно было мне. Она не ответила, и невозможно было прочитать выражение на ее лице, под огромной шапкой, под мираже очками, обернутым шалью. Но ведь вы могли мне сказать, когда я заходил утром в гостиницу. Я уже и не знаю, что о вас думать. Казалось, что госпожа Елена для вас что-то значит. Сам не знаю, кхрр, что о себе думать. У-у-у-у, шут, не мужчина. Глядела прямо перед собой, на туманоцветные спины возницы и Щекельникова. Вы так думаете, вы так видите. Деатсорт 302, соответственно, ФР. Кристина шмыгнула носиком. А пожалуйста, обижайтесь, пожалуйста. Все это только чертям на радость. Она задрожала. Проклятый город, проклятые люты, мороз проклятый. Кахахахахаха. Протянула руку, чтобы ее обнять, но она ее отбросила. Должно быть, вам сейчас тяжко. Тем более, сейчас, честное слово, буду вас проведывать, не так, на минутку, ради насоса, но когда только. Да я уже спать из-за этого не могу. Вот увидите, его, в конце концов, убьют. Что, думаете, они поддались, раз мы уже в Иркутске? В прошлом месяце две, а в этом, уже три попытки были. Состоялся даже ночной визит террориста из боевой организации эсеров, который, КХК, помощь нам предлагал от имени бердяевцев из его партии. Вот это было ужасно. Но, Никола мне ничего не говорил. Так он ничего и не знает. Взорвалась Кристина. И так оно должно и остаться, понимаете? Степан все устраивает с охраной и казаками. Оно даже лучше, что Никола нос не высовывает из лаборатории. Он света не видит за своим боевым насосом и, кахахахаха, большим тунгетитером. С ним вечно так. Но, кто? В основном, мартыновцы. Какие-то засланные крестьяне. Губернатор их арестовал, тогда как-то все успокоилось, а сейчас, по новой. Степан говорит, любительщина. Но вот неделю назад схватили уже студентов из какой-то имперской партии, студентов с бомбой, кахахаха, которая могла взорвать всю обсерваторию. Когда же Никола выступит с тем показом, даже думать боюсь. Уже предпочла бы, чтобы они поверили, будто и правда, кахахаха, что все это шарлатанство и способ вытянуть деньги для покрытия его долгов, чтобы потом его бесславно прогнали. Ведь если все эти земнозовые миллионеры, а то и победоносцев или сам Шульц, господин Бенедикт, если после этой демонстрации они поверят, что Никола и вправду способен для царя прогнать лютов с его земель кахахаха. Кристина дышала тяжело, ответвление уложился на шаль. В очках девушки калейдоскопом переливались все краски тумана. Что, расплакалась? Быть может, если бы я с ним поговорил, чтобы все это разыграть как-то поосторожнее. Говоря по правде, понятия не имела, как, быть может, имеет смысл обратиться напрямую к царю, чтобы усилить охрану. Но, чтобы царь поверил, что есть смысл вообще что-то охранять, поначалу Тесла должен провести тот убийственный для лютов спектакль. И так плохо, а так, еще хуже. Почему вы не рассказываете ему обо всех тех опасностях? А зачем, какой смысл? Тогда он лишь больше станет беспокоиться, и работа будет идти медленнее, только больше нервов потратит. А ведь Никола уже не мальчик, господин Бенедикт, намерение же его это никак не изменит. Раз уж он связался с этой черной физикой, ха-ха-ха, так уже и замерзла, как говорят здесь. Можете даже и не хлопотать, никто его не убедит, если сам великий Никола Тесла чего себе надумал. Мадима и Селли Кристина повернула голову и, вытащив руку в перчатке из муфты, обвинительно направила ее ко мне. Вот вы точно так же. Разве приняли вы от кого-нибудь добрый совет лишь потому, что верите советчику, а не по причине собственных умственных расчетов? Велу, 303, здесь. Ну, ангел, кхрхр, вы так говорите, будто бы это было нечто хорошее. Значит, такая легковерность. Легковерность, она прижала ручку к шубе на груди. У вас вообще, хоть какие-нибудь друзья есть? А если в семье, ну да, отец, мать, кхр, ну как так можно жить, не имея никаких авторитетов? Лишь пожала плечами, что, наверняка, не слишком было видно под толстой шубой. А какой человек вообще ищет авторитетов? А, какому это человеку вообще в жизни нужен авторитет? Ну когда он не знает, как поступить, и было бы лучше, когда бы сослался на кого-нибудь более умного. А тот более умный стал более умным не путем руководства собственным умом, но тоже полагаясь на умы других людей, МХХММ. И почему человек узнает, кто обрел мудрость, если у него самого ее не имеется? Нужно довериться мнению большинства, кхахаха, ведь есть же люди, признанные в качестве авторитета большинством. Есть, но опять же, как отличить авторитет истины от фальшивого, то есть настоящую мудрость от представления о ней? Если ты на это способен, тогда зачем тебе еще и авторитеты? Мадима и Селли Кристина тихо раскашлялась. Она долго поправляла мираже очки, плотно прикрывая перчаткой все лицо. В редком приливе уверенности единоправды прозрела мысль собеседницы. Сейчас она, вне всяких сомнений, вернулась к тому разговору в экспрессе, остановившемся посреди тайги, к допросу, касающемуся стыду веры, которому нехотя подвергла госпожу Филиппов вместе с Еленой. Неужто она и далее считает, что над ней смеются? Считает это плохим, негодует? Разве нет таких дел, в которых разум оказывается беспомощным? Произнесла, наконец, Кристина, едва слышимо над звоном колокольцев и скрежетом льда под полозьями. Вопросы, касающиеся добра и зла, этики, ведь это никак не рассчитаешь, наверняка. Так что же, не имея возможности справиться силой собственного разума, поддаешься в этих вопросах и становишься, кем? Нигилистом, аморальным животным? Но ведь теперь вы уже говорите о чистой вере, о религии. Выходит, вы все-таки не верите в Бога. В перспективе Амурской улицы, над окрашенными в цвет ночи завалами мглы, сияли бело-огненные купола собора Христа Спасителя. Быстро отвело от них взгляд, словно по причине животного инстинкта, как отдергивают руку от пламени. Как можно пятнать свою душу подобной ложью и фокусничанием? Ложь это, ложь. В Бога верю, зато не слишком верю в то, что люди говорят о Боге, о братстве борьбы с апокалипсисом. На упряжке в 8 оленей, в высоких зимнозовых санях, перемещающихся на паучьих полозьях, в черной шубе и собольей шапке, в закрывающих глаза и половину лица мираже очках, в которых небо и снег, и солнце, и всяческая краска радуги переливаются, в мерцающем потвите, оставляющем за собой смолистые повиды, с белой рукой на зажиме аккумулятора тьмичи, в облаке угольного пара, Никола Тесла едет по скованной льдом Ангаре к месту лютоубийства, к порогу трехэтажной теслектрической машины. Я оно стояло над правым берегом Ангары, на площади под памятником императору Александру III, где проходил приречный бульвар, когда-то предлагавший замечательный вид на Конный остров, саму широкую Ангару, на мосты и на левобережный Иркутск. Сегодня же ветер с метелью позволяли видеть не дальше того люта, что вымораживался из острова на лед, и за конструкцию, выше самого ледовика, возведенную над ним на самом конце мыса. Тесла выбрал именно этого люта и именно это место, во-первых, потому, что, хотя и расположенное чуть ли не в самом центре города, оно было безопасно удалено от домов и улиц, а во-вторых, что все это давало возможность зевакам наблюдать за ходом эксперимента, а ведь именно в этом был и смысл. На площади с памятником, несмотря на мороз и поземку, собралась приличных размеров толпа. С помощью господина Щекельникова я оно протиснулось в самый перед, на край обледеневшего обрыва. У некоторых зрителей имелись подзорные трубы и театральные бинокли. Я об этом как-то не подумала. Зато все были в громадных миражестикольных очках, либо прилегавших к лицу, как у изобретателя серба, либо закрывавших своими плоскими стеклами глаза и половину лица. Когда Тесла ехал через Ангару на своих санях, словно взятых их восточной зимней сказки, сотня зеркальных радужно-цветных калейдоскопов поворотилась к нему, прослеживая каждое движение и мельчайшие жесты. Ведь перед тем Тесла вообще не показывался. Сегодня же он вступал на публичную сцену Иркутска. Это был его дебют в городе льда. Сверкали магниевые вспышки расставленных на возвышениях фотографических аппаратов репортеров байкальской прессы. Дамы в мехах, пелеринах, под заснеженными капюшонами, выглядывали из саней, остановившихся вдоль улицы. Мужчины поднимали себе на плечи малышей, плотно закутанных в грязные полушубки. Ребятня глядела на происходящее сквозь меньшие, детские миражи стекла. На трескучем морозе сильно много не разговаривали и не сплетничали, зато можно было слышать то характерное шуршание дыханий, шевелений, вздохов, проходящих волнами через толпу. Над людским скопищем вздымались цветистые облачки пара. Было воскресенье, 9 ноября, утреннее время после того, как закончились службы в церквях. Доктор Тесла начинал войну с зимой. В первую очередь, еще перед тем, как сойти с саней, он стиснул зажим батареи. Должно быть, он сильно откачал меч. Никогда еще ранее я не видела подобного эффекта. Поднимаясь, серп не отпустил руку, и меч ринула в него в неожиданном разряде. Чистый ток прошел от руки к туловищу, к голове и всем конечностям, разлился по черной шубе, на которой каждый волосок встал дыбом, словно иголка, и выстрелил с электрической микромолнией. Никола Тесла сходил с саней словно живой, дымящийся факел цвета, на каждом шагу вспыхивая яркими светенями. Во второй его руке была тросточка из специального сплава зимноза, увенчанная тунгетитовым навершием 24-каратной пробы. Сейчас этот шарик светил ярче куполов собора Христа Спасителя, а из зимноза непрерывно исходили семицветные, пульсирующие радуги. Олени из упряжки переполошились и рванули подальше от странного человека. Ежесекундные черные молнии проскакивали от него в сторону саней, возницы, животных, в сторону боевого насоса, самого люта. Серп в высокой собольей шапке шел, выпрямившись, широко шагая, не опираясь на трость, держа ее, скорее, словно булаву. Белизна и чернота перетекали вокруг него на мираже стеклах, словно пузыри подводных газов. Снег принял цвет Теслы, лед принял цвет Теслы, даже люд принял цвет Теслы. Изобретатель вступил на лестничку боевого насоса. Светини заплясали искрами на его зимнозовых элементах, миллионы искр. Никола поднял руку, взмахнул тросточкой. Толпа в ответ кричала «Браво!». Магниевые вспышки слепили. «Ебал меня хер!» — вздохнул господин Щекельников, из чего можно было сделать вывод, что он потрясен. На открытой платформе сверху боевого насоса находился железный стул перед пультом, на котором торчали дюжина рычажков и регуляторов. Тесла сел на стул и тронул первый рычаг. До памятника Александра III дошло тарахтение нефтяного двигателя. Изнутри насоса начал исходить черный дым, тут же выдуваемый ангарским ветром. Тесла потянул за второй рычаг. На спину люта упала зимнозовая балка, законченная массивным когтем-ломом, который вонзился в ледовика на добрую половину аршина. Вдоль балки, словно жилы на анатомической модели, вились толстые кабели в тьмичевой изоляции. Тесла потянул третью рукоятку. Раздался визг, словно из радиоприемника, не настроенного на нужную частоту, только раз в 10 резче, и настолько громкий, что люди в едином порыве прижали руки к ушам и склонили головы. Постепенно визг затих, насос работал в ровном ритме, Никола управлял боевой операцией, держа пальцы на передачах. Небольшие тислектрические разряды прыгали по насосу, по человеку и люту, затем все они застыли на месте, только плотная темень, словно от краеугольной печи, вибрировала по сторонам. Упадет или не упадет, сломит его или не сломит, отморозится лют или не отморозится, люди стояли и глядели, сжимая кулаки и закусывая губы, словно на борцов, окаменевших в неподвижном и смертельном захвате. Все напряжение собралось в этой неподвижности и ожидании. Первого знака, сигнала слабости, первой крови. Но вы прекрасно знаете. Я бы не заговорил с вами, если бы не был полностью уверен. Невысокий поляк даже не повернул головы, тоже уставившись на насос, Теслу и люта. Он стоял тут же, рядом, я прекрасно слышала слова, высказанные вполголоса, с сильным акцентом восточных окраин Польши. Малахай, мираже стекла и шарф, плотно закрывающее лицо. Можно было только догадываться про обильную щетину и выдающийся нос. Пан передаст ему, что когда дойдет до проблемы жизни и смерти, мы всегда предоставим ему возможность безопасного бегства из империи. И его красавице-американке. И вам тоже, пан Герославский. КХХРР. И в чем же здесь торг, что пан Тесла уже не станет пытаться состязаться со льдом на землях самой России, то есть за Днепром, к западу от Днепра, пожалуйста, да и здесь, в Сибири, сколько угодно, но не в старой, европейской России. И еще, что он не сдаст свои арсеналы никому другому, пока что еще не время. Впрочем, вы знаете лучше. Думаете, он перепугается? Самому царю следовало бы сюда спуститься, чтобы своим присутствием защищать его. Впрочем, даже и его присутствие не остановило бы Сибирхожито. Там, в санях, за памятником, видишь, пан, если не ошибаюсь, сам ангел Победоносцева приехать сюда побеспокоился. После сегодняшнего показа, даже пускай пан Тесла и самый неустрашимый сумасшедший, ничего, достаточно, что его испугаются те. Как появится возможность, пан пускай поговорит, наставит его на ум. А после того, знак в окне, что на реку выходит, пан даст. После заката поставит зажженную лампу, в полночь заменив ее на свечку. На следующий день к вам обратится человек. Машины и документация должны быть уничтожены. Повторите. До Днепра, не далее, уничтожить машины и заметки, лампа в окне, выходящем на Ангару до полуночи, начиная с полуночи, свечка. Хорошо. Если достанут его раньше, сами все уничтожат. Ежели чего, вас, возможно, подозревать не станут. Почему же не станут? Он, мой приятель. Слышали мы, слышали. Но ведь вы теперь, ледняк-доктринер, разве не так? Надоело вам противодержавное царство, а? Что же, тоже какая-то дорога. В благородных сердцах несчастье и унижение страны бывает источником патриотизма. В несчастье выковываются характеры. В этом заключается особенное свойство московской неволи. Мало просто нагайкой ударить, им нужно, чтобы побитый еще и поцеловал орудие пытки. Мало повалить противника, нужно еще поверженному пощечину дать. А если кто пощечину покорно принимает, тот воистину недостоин лучшей судьбы. За эту струнку потяни, сынок, увидит правду, как она замерзла. Погодите, ведь мой интерес не в бегстве заключается, я же к отцу, погодите, ведь это же вы на дорогу мамонтов его выслали, дайте мне только. Но тот уже скользнул в толпу, растворился среди людей, напрасно я оно крутилось и оглядывалось, незнакомец был ниже на полголовы, исчез без следа, ругнулась про себя, действительно ли они так уже боялись агентов охраны, действительно ли те безустанно следят за мной, Чингис в последнее время ни о чем подобном не упоминал, но, кто его толком знает, увидал кого или не увидал, сейчас тоже, в течение всей беседы он и не пошевелился, видали его, господин Щекельников? Друг ваш какой-то, пошли-ка лучше отсюда, пан Ге, в толкучке любой может пером пихнуть, и никак не убережешься. Ах ты, засранец, по ногам топтаться, хрен недоваренный, и сцепился с каким-то наглым жуликом, закусила губу, должны были следить, должны, нет иного объяснения, смерть здоровил из газовой трубой их явно не заставила прекратить попытки, я оно не могло удержаться от того, чтобы не оглядываться по сторонам, назад, над головами, на дома и окна, но в мираже стекольных окнах разве что только кисель туманноцветный увидишь, вы теперь, ледняк-доктринер, разве не так, ну, слава богу, все же, нет, сегодня, несмотря на воскресенье, опять, как и всякий день, зашло в новую Аркадию откачать меч, наново наплывающую в мозг, но ведь именно на такую реакцию и рассчитывала, отдавая аполитию для печати редактору Вулькевичу, нельзя сказать, чтобы текст его очаровал. Прочитал, скорчил изумленную мину, затем, кислую, потом, развеселившуюся, налил себе наперсток настойки на травах, глотнул, зашевелил усиками. И пан желает, чтобы этот вот метафизический манифест, что, чтобы напечатали здесь же в свободном поляке, еще и здесь же, раздраженно забурчал старый редактор, так точно, а самое главное, вот видите, на последней странице, внизу,